Yasya prasadad bhagavat prasado. Gati kutopi dhyam stuvam stasya jashas trisandham bande guru sri charanarvindam Ajanulambita bhujo kanakavadato shankirtanai kapitaro kamalayatakso vishwambharo dijobaro Jugadharma palo bande jagat priyo karo koruna vataro namastrikalo shattayo jagannatho sutayo cha Shabhritaya Shaputraya Shakalatraya Te Namaha Varahapiravhiramam Mrigamadatilakam Kundalakrantagandam Kanjakshan kambu kantham smita shubhagamukham swadhari nastavinam shyamang shantang tribhangam ravi karvasanam Bhushitam Vaijayanta Bande Vrindavanastham Juvati Satavritam Brahma Gopala Visham Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Twang Namami Hari Priye Mukam Karati Vachalam Pangung Langhayate Girim Jat Kripa tamahang vande paramananda madhavam vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha Hari bhakti parajecha Hari nama parayana Durvritta va subritta va Teshang nit Yang namo namaha namo dharmaya mahate namo krishnaya vedhase brahmanebhyo namaskritya ধর্মান বক্ষে সনাতনান নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়ে জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম্ অনুদঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিতৃত্রয়মহ বিলঙ্ঘোচ্চৈ কালিঙ্গিক সুরভি মধ্যে নিপতিতঃ তনুদ্যত সংকোচাত কমঠৈব কৃষ্ণরু বিরহাত বিরাজন গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কলিযুগ পাবনাবতার Один из ближайших спутников Спасителя падших Кали-Югу, Шри Чайтанья Махапрабху, его возлюбленный спутник, который принял прибежище на берегу Радакунды, Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. Его Шри Гауранга Става Калпатару, Стотри, пятая шлока. Шримон Махапрабур Динантарир Экти Оттадбут. Он увидел внутренним видением, одно обрел в спорте, одно из лил в Гамбире, Рагхунат Дас. И запечатляя эту расу, он говорит: ভিতৃত্রয়মহ বিলঙ্ঘোচ্চৈ কালিঙ্গিক সুরভি মধ্যে নিপতিতঃ তনুদ্যত সংকোচাত কমঠৈব কৃষ্ণরু বিরহাত বিরাজন গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি অহো ও অত্যাশ্চর্যে দ্বারত্রয়ম অনুদ্ঘাট্য в глубокой разлуке с Кришной он в сильной разлуки с Кришной. Таратраям анудгатта. Тинти прокоштер же тинти дар. Прошел через три закрытых двери. Сей тинти дар анудгатан на коре. Он не открывал их. Уру Уччай бхитти траян биланха Иван. И также Тинти оттучча. Его окружали три высокие Каши Мисралай прачир. В доме Каши Мишры Таки уллангхан коре. Высокие были сделаны стены. Он пересек эти стены. И он оказался, он упал среди коров из местности Калинга. Точнее, это порода Калинга. И он находился в глубокой разлуке. Его тело сжалось. Он стал похож на курму. Его тело стало кругловатой формы. Этот Гауранга, являясь моим сердцем, сводит меня с ума. Этот Гауранга является моим сердцем. И сводит меня с ума. Рагунат увидел эту лилу. Сваруп Дамодар вкратце записал лилы Гамбиры Махапрабху в блокнот. Эк дивасир гатана. Эй шамасто дивьяти дивьо лила. Все эти божественные, изумительные лилы. Тара дханнатма. Тара рошанай анудин лехан коре таке. Как Махапрабху погружался в различные расы. Яни тачаритам ритани рошана лечхани дханнатманам. Он записал, чтобы другие знали об этих лилах, чтобы пролить милость на другие же преданных. Эта лила описана здесь. Однажды в Гамбире Махапрабху вечером был один. Он плавал на волнах Кришна Катхи и Раса Киртана, слушал Чандидаса Видьяпати Гита Говинду. Эти три песни он слушал. Два блаженства Махапрабху. Он пил два нектара, Кришнакатху и Раса Киртан кушал. Рамананда, в обществе Рамананда Рай. Рамананда Рай, он, соответственно, настроению Махапрабху произносил шлоки. А Шрипад Сваруп Дамодар, он сладостным голосом пел стихи Чандидаса и стихи из Гиты Говинды. Махапрабху в настроении разлуки был, и они пытались успокоить его. И однажды Сваруп Рамананда Санге. Махапрабху был в обществе Сварупы Рамананды. И наступила уж глубокая ночь. Он вкушал Кришнакатху в их обществе. Стихи Чандидаса, Видьяпати и Гита Говинду. Шлоки, соответственно, его настроение. Слушал от Рая Рамананду. Полночи это прошло так. Махапрабху прилег отдохнуть в Гамбире. Рамананда Рай отправился домой. Сварупа тоже отправился отдыхать. Но в настроении Радхарани, в разлуке, глаза Махапрабху не коснулся сон. Он бодрствовал ночью и громко прославлял качество Кришны. Словами Радхарани Махапрабху очень громко пел, и Говинда не спал, поэтому, находясь рядом с ним, и в это время, посредине ночи, Бхававеше Прабхутаха Корила Паян. Махапрабху слышал звук флейты Кришны в конце ночи уже. Эту чок легече. Говинда то джеге-джеге нами шучиле. И Говинда слышал имена Кришны. Нирав Гамбира. Около Гамбиры. Сахаса. Осававик нистабдатай. Затем наступила тишина, ему показалось это странным, и у него появился страх внутри. Он решил посмотреть. Больше нет никаких звуков. Уже свет поднимается, солнце пробивается своими лучами. Он зашел в Гамбиру и решил проверить. Сказал: «О Гауранга». Он говорил: «О Гауранга, о Гауранга». И он увидел, что нет Гауранги в Гамбире. Он отправился к Сварупе Дамодаре. Сказал: «Сварупа Такур». Спросил его: «Что случилось?» Он разбудил Сварупу и сказал эти суровые вести, печальные. Сварупа очень озадачен был этим. «Пойдем посмотрим, что случилось». И они пошли вместе с преданными. Зашли в Гамбиру, в доме Кашимишры, который был три стены, то есть окружена тремя стенами она была. И они посмотрели все вокруг, и Махапрабху нигде не было. И они очень обеспокоились и изумились. Нигде нет Прабху. Сакали хузе хузе хайрам. Все они начали восклицать, беспокоиться, расстраиваться. Что теперь делать? Невозможно удержать прему. Ничем. Махапрабху услышал флейту Шри Кришны и прему увела его отсюда. И он эти три стены высокие, он пересек их и оказался снаружи. Преданные начали его искать. На снаружи искали его. Искали, пришли к воротам Сингхадвары. В храме Джаганатхи подошли ближе и увидели изумительную сцену. Все они замерли от увиденного, не могли понять это. Они увидели его сияние его лица еще издалека. И подошли ближе, увидели, поняли. Их сокровище потерянное нашли свое. Ты ушел сюда, заблудившись среди коров. Ити ути оннешия сингхаддаре гела. Гавигана модде жай. Ты отправился. Они отправились к Сингхадваре, и там среди коров нашли Прабху, но гавигули сриангер судха саурабе. Коровы окружили его, не хотели уходить от Махапрабху. Но где же его длинные руки и длинные ноги? Что с ним случилось? Где его стопы? Он принял форму курмы. Его руки и ноги затянулись внутрь. Его волосы стояли дыбом. Пена была на его губах. Его лотосные глаза были наполнены слезами. И снаружи так они переживали за него, видя его внешнее состояние, но по лицу они видели, что внутри, он исполнен анандарасы, блаженства. Он стал как курма, втянул руки и ноги. Его тело, волосы стали дыбом. Слезы текли потоками из его глаз. Он лежал без сознания. Снаружи такое тяжелое состояние было кажущееся, но внутри он был исполнен ананды. И эти коровы, как олени во врадже, так и коровы привлеклись его красотой и ароматом и окружили его. Они вдыхали его аромат его тела, не хотели уходить от него. они хотели оставаться рядом с ним. Что делать, преданные подумали? Они не могли привести его в чувство. Тогда они отнесли его в Гамбиру. И в его уши начали громко повторять имена Кришны. Нет другого способа вернуть его в чувство. Громко они, слушая эту громкую Кришна Санкиртану, после долгого времени Махапрабху пришел в чувство. Нам, потому что пробрался внутрь его сердца, и он пришел в чувство. Когда пришел в чувство, его тело приняло обычный вид. И он ожил. Руки и ноги удлинились. И тело стало такое же, как и раньше. Сарупа Дамодар спросил Прабху. Прабху, ты здесь был, оказался там. А, Махапрабху. Куда ты меня привел, Сварупа? Где я? Я слышал звук флейты. Махарихарани пришла туда. И Кришна играл с ней. Они были в кундже. Я шла за ними. И общаясь с гопи, мы смеялись, была очень сладостная раса. Я слушала смех Радхи Кришны. Я была очень радостна. А вы все начали меня беспокоить. И сюда я здесь из-за вас оказался снова. Этот звук флейты, это нектарные слова, которые я слышал. Я теперь уже не слышу их. Кавираджа Госвами Пад. В Чайтанья-чаритамрите по Антилиле. Шипад Сварупа написал сутру, Рагунат Дас написал, расширил их, а Кавирадж он подробно уже раскрыл это. Эти лилы. Слушайте об этом. Услышав звук флейты, я отправился в Вриндаван. Я там увидел Враджендра Нандана, который играл на флейте. И, откликаясь на звук его флейте, пришла в кунджу Радха. И Радха Кришна играли внутри. А я следовал за ними. তার ভূষাদ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ Я слышал, мой слух был позавлечен звуком их украшений. Я слышал, как они смеялись. Слушая их голоса, мои уши блаженствовали. Эти звоны этих, их украшений также был очень нектарный. Кавираджа Госвами Пад. Описал так эту лилу. Вы все начали беспокоиться, и меня оттуда перенесли сюда. Вы побеспокоили меня. Теперь я не слышу эти нектарные звуки, флейты, их голосов и украшений. Прабху сказал все это. И слезы полились из его глаз. И его голос прерывался. সকাকুলের ন্যায় আর প্রভু বিবশ হয়ে পড়লেন сочувствовали Махапрабху и соответственно его он погруженный в разные в настроение прерывал его голос прерывал прерывистым голосом он сказал о Сваруп мои утоли жажду моих ушей. О, Сваруп, дай мне расу моим ушам. О, Сваруп, какой-нибудь нектар расы. Поведай мне. И зная ум Махапрабху, Сваруп Дамода произнес одну шлоку гопи. Сладостно произнес. Своим сладостным, как у кукушки голосом, Сваруп Дамодар произнес им эту шлоку Махапрабху. Услышал его, в его сердце наполнилось волнами бхавы. Он погрузился в океан премы. Эти волны накрывали его. Этого океана настроений, и он наполнился этим настроением гопи. Как будто он почувствовал, как будто он смотрит в лицо Кришны. И погруженный в расу, он сказал ему, о гопи, слушая слова Кришны, слушая его сладостные слова, его смех, мы оставляем все. О, возлюбленный, Господь, скажи воистину, о возлюбленный, если здесь какая-то женщина, как она может устоять перед твоей флейтой и не привлечься ей? Ты произносишь эти слова своей флейтой. И эти звуки флейты подобны посланницам, которые искусны в знании мантр. Они произносят эти мантры и похищают наше сознание. Они, эти твои звуки, твои флейты, они сводят с ума всех женщин, похищают их. И мы оставляем все. Ты заставляешь нас предаться Тебе. Мы отбрасываем скромность, стыд и страх. И мы пришли к Тебе, ведомые звуком Твоей флейты, а Ты теперь нас укоряешь и говоришь, что мы должны служить нашим мужьям, что это есть дхарма. О, ты думаешь одно, а говоришь другое. Ты смеешься над нами. Ты уничтожаешь женщин. То есть, что будет с женщинами? Ты погубишь их. Прекрати это двуличие. Зачем ты прогоняешь нас? Ты очень сладостно делишься своим нектаром флейты и нектаром своих слов и нектаром своих украшений. Эти три нектара похищают мой ум, похищают мою жизнь. Какая женщина, как женщина может удержать свое сердце? Как Махапрабху, услышав ту шлоку, он произнес эти слова, как будто он говорит, обращается к Кришне. Он произнес эти слова в настроении Радхарани, жаждущей встречи. Он наслаждался так сладостью Кришны. Санарма расасу чакак шарападартха бханги уктикаха Рамади баранганари ридаю хари бонши калаха Сами мадана мохана шахи танати нет Он произнес эту шлоку и погруженный в эту расу. Что мне делать, о Сакхи? Я не могу жить без этого нектара. Его слышание о качествах я потеряла. Он похитил мое сердце. Как мне утолить жажду общения с ним? Слыша его звон, его украшений. Мой ум становится беспокоен. কিঙ্কিনী ধ্বনি হংস সারস যিনি, আর কঙ্কনক ধ্বনি চটক লাজার। Я жажду этого нектарного звука, как чаток жаждет воды с облаков. Слышав этот звук, я не могу забыть его. Сказав это своими божественными устами, Амрита становится парамритой. হাসি মাখানো সেই বাণী ব্রজাম্বুজ বিলোচনা স্মর সমৃদ্ধি সিদ্ধ ঔষধি। অর্থ শব্দ অর্থ দুই শক্তি значение звука это пробуждает в различные расы во мне. Этот, одна эта капля так, этого нектара, это жизнь моих ушей, которые подобны птицам чакора. Что же мне теперь делать? Как мне утолить эту жажду? Я не могу утолить свою жажду, не могу улегчить свою боль. Его слова, его звук у флейты. Если какая-то женщина услышит хоть раз, она потеряет свое сердце. И мы становимся его покорными служанками, мы становимся безумны и ходим за ним. Жива Лакшми Такурани тихоже каколи шуни. Лакшми Такурани, услышав о его славе, пришла к Кришне, но не получив общения с Кришной, осталась не жаждущей, не утолила свою жажду общения с Кришной. Этот нектар звука, который дарует Кришне, тот, кто удачлив, кто слышит этот звук, чьи уши слышат эти звуки, пьют этот нектар. Это очень удачливая личность. А тот, кто не слышит, это, его жизнь пустая, и его уши прошли, его уши не имеют никакого смысла. Махапрабху, был смятение от этих переживаний. Дхрити смрити нана бхавер хойло милон бхав саболло бхаве бхаве саммартто хочче бхав саболле радха рукти лила суке хойло спурти сей бхаве. Махапрабху увидел спурти, и это шлоки, записанные в этом настроении, в настроении Радхарани, он говорил. Кথয় কথাম অন্যাম ধন্যাম এই অধন্য কৃষ্ণ কথা ছেড়ে অন্য কোন ধন্যা কথা বলো অহো Это сердце не хочет слушать никакую иную катху, кроме Кришны катхи. Кришна, милость, прольет он милость или не прольет, но мой ум и глаза желают только этого нектара, нектара и общения с ним. О, подруга, что мне теперь делать? Что мне делать? Куда мне идти? Где мне найти Кришну? Без Кришны моя жизнь уходит. Я теряю свою жизнь без него. Пингала вачана смрити карайло бхавмати. Аша чхарте палли шанти. Аша чхариле шухи хой мон. Махапрабху, здесь дальше шлух говорится. Если бы я не могу оставить, это желание жгет меня, я не могу оставить эту жажду, это желание. Как мне забыть Кришну, свою подругу? Я не могу его забыть. В сердце проявляется Кришна. В памятовании о Кришне. И их сердце тогда успокаивается. В этой разлуке они говорят о Кришне, они видят спорти, успокаиваются. Radha bhavir shabhavan krishne karai kamogyan. Настроение Радхарани, гопи медитируют на Кришну, влюбленные в Него. Как они могут остаться на месте? Их ум бежит, их ум похищает их. Это жажда, это неутолимая жажда. Это жажда, неутолимая жажда вкушать качество Кришны одолела меня. Это жажда ума. Она наконец-то, когда удовлетворяется через созерцание Кришны, как это качество Кришны, как вода для умирающего от жажды, его сладостный смех, его слова, его звуков флейты, это для меня как вода для умирающего от жажды. Как можно жить без этого? О, Кришна, твои лотосные глаза, твои лотосные стопы. Где же мне снова обрести? Ты океан изумительных качеств. О, Шьяма Сундар. О, ты, кто носит питамбару. О, возлюбленный, являющий расу, куда мне пойти, чтобы найти тебя? Где ты находишься, туда и отправлюсь. Скажи, куда, где мне тебя найти? Я туда сразу же отправлюсь. И Сварупа Дамодара отвел Махапрабху и усадил около себя. Махапрабху сказал: «Сваруп, спой что-нибудь». Сваруп начал петь стихи Видьяпати и Гита Говинды. Махапрабху слушал это все стихи. Шрила Рагхунат Дас Госвами, Госвами вчера получил спурти этих лил. Сварупа Дамодар вкратце все записал. Рагхунат, он расширил это, добавил подробности. А Кришнадас Кажаш Госвами, все эти лилы уже подробно описал в своих комментариях, записал эти лилы. Этот Гауранга, который является в моем сердце, он похищает мой ум. Этот Гаурахари, господин Гамбиры, он пробудился в моем сердце, так говорит Рагхунат, и он сводит меня с ума. Отдыхая в своем... Этот Махапрабху в Гамбире, как все эти лилы являются в моем сердце. Ты, отдыхая, находясь в Гамбире, ты погружен в глубокую разлуку, и ты не можешь оставаться там. Ты уходишь, ты покидаешь Гамбиру, уходишь наружу. Ты в настроении Радхарани, в разлуке, которая жаждет всегда общения с Ним. Ты услышал флейту Кришны и ушел. Ведомо этим звуком, и поэтому ты пожелал отправиться на этот звук. И были три двери, которые закрывались, и три стены окружали тебя, и погруженный в свои чувства, ты оставил все это место. И Махаджаны дают комментарии на эту шлоку. Как ты мог уйти? И ты оставил все это место. Гамбиру, и ты принял форму Курмы около храма Джаганатхи. Все преданные собрались вокруг тебя с факелами. Они увидели тебя, о Гауранга, в форме Курмы. О мой золотой Гауранга Прабу, ты являешься моим сердцем. Похищаешь мой ум, сводишь меня с ума. Я тебя не могу забыть ни на мгновение. Сердце Рагхунатха, исполненное разлуки Махапрабху, он увидел еще одну лилу разлуки Махапрабху. В следующей шлоке он описал ее, насладился ей. Завтра, по милости Махапрабху, снова мы соберемся здесь. Желаю вкусить эти шлоки. Сегодня мы заканчиваем.